Даем вам рассказ «Путь к свободе». Желаем вам приятного прослушивания. В глазах все закружилось в цветном тумане, голоса друзей стали едва различимы, и фантастические формы, словно появившиеся из другого мира, вкрались в помутневшее сознание. По телу пробежала приятная истома. Я переплелась с вымыслом, время потеряло счет, а бытие — смысл. Дима и Руслан, едва прикрыв шприцы полотенцем, улеглись на свои койки. Другие ребята разошлись кто куда. Одни поспешно ушли в свои комнаты студенческого общежития, чтобы там найти уединение и покой. Другие, наоборот, отправились искать удовольствие в городе, среди таких же, как они, молодых людей, желающих все испытать, взять от жизни все, что можно. Руслан предпочел остаться в комнате, где они с Димой прожили вместе уже полтора года. После очередного укола его друг тоже никуда не спешил. Все было как обычно. Вдруг черные тени в глазах Руслана начали дикую, бешеную пляску. Чем-то словно придавило грудь и стало трудно дышать. В голове застучало. «Воздуха! Мне не хватает воздуха! Передозировали!» Сознание парня пронзило эта пугающая мысль. Руслан с трудом разлепил веки и поискал глазами друга. «Что это?» Димка лежал на кровати, жадно хватая ртом воздух, а из носа и рта у него текли струйки крови. «Димка, держись! Димка, я сейчас!» Руслан, собрав последние силы, на четвереньках пополз к двери и дрожащими руками с трудом открыл замок. Выбравшись в коридор, он попытался крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но черные тени в глазах снова закружились в бешеном танце, от которого так трудно было дышать, и уже не в силах бороться, Руслан подчинился их власти. Очнулся он в больнице. «Значит, все было на самом деле, это не сон», — понял он, осмотревшись по сторонам. «Осторожно, не шевели рукой, капельницу тебе поставили», — услышал парень строгий голос пожилой медсестры. «Где я? Димка, где? Он живой?» «Живой, живой пока. Тяжелый только, в реанимацию его забрали. Эх, вы, горе материнское, и что с вами дальше-то будет?» — сетовала седая женщина. «Неужели кроме наркотиков-то и заняться вам нечем?» «На что жизнь тратите? Эх вы!» Руслану не хотелось слушать надоевшие за последнее время морали, но спорить не было ни сил, ни желания. Да и кто его поймет? Он и сам был рад в свои 19 лет начать жизнь сначала. Только как это сделать? Как? Юноша устало закрыл глаза и снова стал засыпать. «Только бы Димка выжил, только бы выжил!» — повторял он про себя, пока тревожный, как бред, сон не смешал все его мысли. 2 дня врачи боролись за жизнь Димы. К счастью, на этот раз все обошлось, и он не пополнил списки тех парней и девушек, которые от передозировки так рано ушли из этой трудной, но прекрасной жизни. Когда Дима пришел в себя, его охватил страх перед случившимся. «Еще бы чуть-чуть и все!» — подумал он. «А что потом? Как мама? Моя бедная любимая мама, она ничего не знает, ничего!» Сегодня к Диме приезжал старший брат. Маме о телеграмме из больницы он ничего не сказал, пожалел ее больное сердце. Хватило ей тревог в жизни с пьяницей мужем. А тут еще Димка. Брат ругал его и по делам. Но теперь все, хватит. Дима в исступлении сжал кулаки и крепко стиснул зубы. «Ненавижу, все ненавижу. Наркотики, ночи в обществе пьяных дружков. Себя ненавижу». Диме хотелось громко рыдать, звать на помощь кого-нибудь сильного, кто освободил бы его от наркотиков, от мучительных ломок, кто дал бы силы жить иначе. Хотелось снова стать беззащитным, доверчивым мальчиком, чтобы можно было забраться на маме на колени, уткнуться в ее теплое плечо и заснуть под звуки ее спокойного голоса. Хотелось снова поверить, как в детстве, в добрую сказку и помечтать о том, что станешь бесстрашным рыцарем или добрым принцем, а не наркоманом. Как жаль, что прошлого уже не вернуть. Не вернуть тот самый вечер, когда в их с Русланом комнату расхлябанной походкой вошел Лимон. Так прозвали одного парня из общежития за его кислую, неестественную улыбку. Это он принес тогда наркотики и все, что надо для укола. Это он рассказывал ребятам байки про кайф и все прочее. Руслану Лимон почему-то нравился, ведь он говорил, что жить надо умеючи, что все можно, была бы только голова на плечах, не то что у некоторых, что только слабаки не смогут соскочить с иглы, а умные смогут и должны испытать все. И в тот же вечер Руслан с Димой испытали. А потом началась кошмарная жизнь. Только поначалу она казалась интересной и загадочной. Вскоре Дима ощутил, что давно уже в плену, только признаться в этом он боялся даже самому себе. А веселый шутник Руслан, да, он тоже не мог без уколов и всегда спешил к Лимону за помощью, выворачивая свои карманы. А теперь вот больница. «Надо что-то делать, так больше нельзя, я не хочу!» Снова мысленно бунтовал Дима в порыве нахлынувших чувств. Но где и как искать выход, он не знал. В это время в палату кто-то тихонько постучался, и Дима слегка повернул голову в сторону двери. «Кто это там?» — подумал юноша. «Медсестра или врач не стучатся. Может, Руслан? Говорят, он чувствует себя лучше, чем я». Но в палату вошел не Руслан, а скромная темноволосая девушка со второго курса их училища. «Чего ей надо?» — удивился про себя Дима. «Я ее едва знаю, она меня тем более. Кажется, в прошлом году наш третий курс проводил у них в группе практические занятия по химии. Ну и что с того? Что ей надо здесь, в моей палате? А может, она заблудилась, ищет кого-то? Ну и пусть ищет, пусть уходит. Что мне до нее-то? Я сейчас не в лучшем виде». Дима закрыл глаза в надежде, что девушка его не узнает. Всем известно, что девчонки любят делиться друг с другом разными новостями, а Дима совсем не хотел, чтобы о нем говорили на каждом углу в училище. Там о них с Русланом и так, наверное, разговоров хватает. Хотя что училище? Скорее всего, их отчислят за нарушение дисциплины. «Дима, тебе плохо? Может, позвать врача?» Дима открыл глаза. «Ты ко мне?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Кроме тебя здесь никого больше нет. Врачи разрешили мне побыть с тобой всего несколько минут. Я пришла узнать, как вы с Русланом». «Ты знаешь Руслана? Это он попросил тебя сюда зайти?» «Нет, я сама. У Руслана я еще не была. У него сейчас тихий час. Да я его почти и не знаю». Просто вчера в коридоре общежития, когда я выходила из комнаты брата, увидела на полу Руслана, а через открытую дверь в вашу комнату — тебя. «Так это ты вызвала скорую?» «Ну да». «А, мы теперь твои должники. Спасибо». «Перестань, какие должники? Любой бы сделал то же самое, окажись на моем месте. Ваше счастье, что я увидела вас вовремя, слава богу!» Да, Дима с трудом перевел дыхание, обвел глазами палату, уставленную разными мудреными аппаратами и капельницами. «Еще бы немного, и я...» «Ну, теперь все позади. Врачи мне сказали, что завтра тебя переводят в обычную палату. Там ты будешь не один, станет повеселее. Ну ладно, я приду к тебе в другой раз. Сейчас тебе нельзя много разговаривать». Спасибо тебе. Ты приходи еще. А как тебя зовут-то?» «Таня. Запомнишь?» Запомню». «Знаешь, Дим, ты не против, если я сейчас за тебя помолюсь? Понимаешь, я верующая, и все это время я молилась за вас с Русланом, и сейчас вот хочу помолиться, чтобы поблагодарить Бога за то, что вы остались живы, что Он помиловал вас и помог». Воспаленные глаза Димки удивленно смотрели на симпатичную большеглазую девушку, почти незнакомку, откуда-то появившуюся в их с Русланом жизни в такой критический час. Да не просто появилась и помогла, но еще и молилась о них. От нее сразу повеяло чем-то таинственным, очень для Димы необычным. Конечно, он не мог сейчас сказать «нет» этой милой хрупкой девушке. Может, это и странно в наши дни молиться, верить в Бога, но кто он такой, чтобы судить кого-то? Дима кивнул в знак согласия, и Таня начала молиться. «Господи, я очень благодарна Тебе за Твою любовь и милосердие, за то, что Ты оставил Диму и Руслана здесь, на земле. Слава Тебе за это, Господи! Ты дал им еще один шанс выжить. Благослови же их понять смысл этой жизни, обрести Тебя. Войди в их сердца, в их судьбы, чтобы они жили иначе. Прости их грехи, Господи, очисти их своей святой кровью. Станем отцом и другом. Аминь». Девушка открыла свои огромные глаза, которые закрывала во время молитвы, и взглянула на удивленного Диму. «Ну все, выздоравливай. Если хочешь, я тебя еще навещу». «Да-да», — едва успел прошептать слипшимися губами Димка, как Таня выпорхнула из палаты, оставив его наедине с новыми волнующими чувствами и мыслями. «Станем отцом и другом», — шепотом повторял слова Таниной молитвы ошеломленный Дима. «Может, эта девчонка и сумасшедшая, но как тепло стало на сердце от ее присутствия! Как хотелось плакать, когда она молилась. В тот момент у Димки защипало в носу, как в детстве, когда он шел к маме жаловаться на обидевших его мальчишек, и слезы затуманили глаза. Да и в Танином отношении к нему было что-то чистое, словно материнское. Искренность, наверное, доброта. Надо же! Она не стыдила, ничего не требовала, а просто молилась». Странная девушка Таня, как будто пришедшая из другого мира, с другой планеты. Как не похожа она на других девчонок! Не кривлялась, не бросалась вульгарными словечками, а помолилась и ушла. Просила Бога, чтобы они с Русланом жили иначе. Наивно, конечно, но зато искренне и так по-доброму. Дима закрыл глаза, стараясь восстановить в памяти короткую встречу с этой девушкой, вспомнить все до мельчайших подробностей. На душе почему-то стало легче, и очень захотелось скорее дожить до завтра, ведь Таня обещала прийти. Словно теплый луч света проскользнул в угрюмую палату отделения реанимации, прогнав недавнее отчаяние и безнадежность. Руслан в палате лежал не один. Возле окна стояла койка пожилого мужчины, который ни с кем не хотел иметь дело. Напротив, возле другой стены, устроился парень лет 24. Он все время что-то напевал и пытался развеселить соседей анекдотами, которых знал, казалось, несметное количество. Руслану парень больше пришелся по душе, и он отзывался на его веселые анекдоты с задорным смехом. «О, как у вас тут весело!» Вошедшая медсестра остановилась у койки Руслана. «Тебе послезавтра домой. Смотри, смейся, смейся, да не забывай, что было». «Ничего, он в следующий раз умнее будет, на ошибках-то учится», — балагурил веселый сосед. «Свою дозу знать надо». Руслан ухмыльнулся. «Да, буду умнее». «Эх вы, молодежь, молодежь, и сами как следует не живете и других мучаете. Вот и расти детей!» Медсестра безнадежно махнула рукой и пошла прочь из палаты. «Послезавтра домой!» — облегченно вздохнул Руслан, и все его тело охватило нетерпеливая дрожь. «Сразу можно будет сходить к Лимону, но по-старому дела не пойдут, ни за что!» «Буду постепенно уменьшать дозу и соскочу с иглы, как говорится. И все будет как прежде, все. И Димке это внушить надо. Вместе влезли в это, вместе и выберемся». От таких мыслей становилось легче. Руслан не терял надежды освободиться от наркотиков. Ему казалось, он знает верный путь, а значит, все будет хорошо. Угнетала только мысль об училище, хотя здесь могут помочь родители. Отец пошумеет немного, мама, как обычно, поплачет, а потом ничего, помогут. Он уже пообещал вчера вечером, когда родители приезжали в больницу, что исправится и будет хорошим мальчиком. «Ничего, прорвемся», — успокаивал себя парень. И тут в палату вошла хрупкая симпатичная девушка. Она остановила взгляд на Руслане и приветливо ему улыбнулась. Сосед у окна удивленно, с сожалением, посмотрел на нее, приняв за подружку Руслана. Весельчак у стенки присвистнул, оценив по достоинству девушку. А Руслан лихорадочно вспоминал, где-то он видел это лицо, эти глаза, видел совсем недавно. Да, точно, тогда, в тот страшный день. Руслан запомнил этот взгляд, пробивавшийся к нему сквозь черные безумные тени. Так это был не бред. Значит, это и есть та девушка, которая, по словам медсестры, вызвала скорую и ехала с нами до самой больницы. «Ну зачем? Кто она такая?» Девушка поздоровалась и спросила. «Ты вспомнил меня, Руслан?» «Да, он вспомнил. И не только ее большие доверчивые глаза, но и то, как она, склонившись над ним, тревожно шептала. «Господи, спаси его! Помоги, Господи!» А потом Руслан понял, что она увидела Димку, и, успокоившись, провалился в страшный тревожный сон. «Так это ты там была в коридоре?» «Я, но это не важно. Главное, что сейчас у вас с Димой все хорошо». «С Димой? Ты его видела? Как он?» И Таня рассказала о своей встрече с ним. Руслана не пускали к другу, и он был очень рад услышать хорошую новость. «А ты как в нашем общежитии-то оказалась?» — продолжил разговор Руслан. «Ходила в гости к своему брату. Он в этом году заканчивает училище. А вы с Димой тоже? Только он учится на другом отделении». «Не знаю, что будет у нас с Димкой. То ли оставят, то ли выгонят из училища. А ты работаешь или тоже учишься?» Таня рассказала немного о себе, и Руслан заметил, что она скромная и не из болтливых. «Значит, можно быть спокойным. В училище они с Димкой не будут рассказывать приукрашенные истории». «Ну, все, мне пора». Таня протянула Руслану небольшой сверток. «Это тебе. Почитай, чтобы не было скучно, и, наверное, это поможет тебе увидеть жизнь иначе». Руслан положил сверток на тумбочку возле своей кровати и, еще тяжело ступая, вышел в коридор проводить свою необычную посетительницу, которая и ему пришлась по душе. «Ничего, девчонка-то!» — услышал Руслан от молодого соседа по палате. «Спасла тебя, да еще и в гости пришла. Видно, глаз положила». «Девчонка как девчонка!» — отозвался Руслан, стараясь не выдать своих чувств. «А что она тебе почитать-то принесла? Может, ты мне оставишь книжонку? Все равно тебе послезавтра домой». Руслан тяжело опустился на кровать. Высокий, светловолосый, красивый молодой человек после всего пережитого казался постаревшим и уставшим от жизни. Без особого энтузиазма Руслан развернул сверток, принесенный девушкой. И раньше он не проявлял интереса к чтению, а теперь, когда все тело ныло и кружилась голова, ему и вовсе не хотелось брать в руки книгу. «Сейчас посмотрю, что она принесла, и можешь сразу забирать», — сказал он соседу. В руках Руслана оказалась небольшая книга в простом переплете. На обложке золотистыми крупными буквами было написано «Евангелие», а чуть ниже — более мелким шрифтом — «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». «Что это?» — Руслан с изумлением смотрел на буквы. Сосед выхватил книгу из его рук, покрутил ее, рассматривая со всех сторон, по привычке присвистнул и выпалил. «Тво дает! Ну и дела! Богомолка твоя спасительница, значит. Видно, хочет в секту свою затянуть». «Они всегда так. Сначала помогают, а потом в секту тянут. Сам, наверное, слышал. Сейчас об этом и в газетах пишут, и по телеку передачи показывают. Секта этих развелась». Сосед снова присвистнул, жестом дополнив сказанные слова. Руслан снова взял книгу в руки и еще немного ее полистал. «Девчонка-то вроде ничего, надо же!» — протянул он разочарованно. «Да, но в людях-то ты не разбираешься. Я сразу заметил, прикидывается ласковой такой, прям овечка, тоже мне ангелочек. Ты лучше гони ее в следующий раз, Руслан, и дружку своему тоже скажи, что она за птица, а то затянет парня». Пожилой сосед возле окна не выдержал. «Да куда тянуть-то его? Затянуты оба, уж дальше некуда. Докололись до того, что чуть живы остались. А верующие — хорошие люди. У моего соседа-баптиста семья дружная, дети. Все б такие были. Плохого от него никто никогда не видел. А вот вы что? Одно горе от вас и вам самим, и людям». Руслан положил книгу на тумбочку. Ему не хотелось ни с кем спорить. Соседи по палате продолжали разговор, а он лег на кровать и устало закрыл глаза. Ему хотелось обо всем хорошенько подумать. Противоречивые мысли и чувства не давали Руслану покоя. С одной стороны, ему понравилась новая знакомая, поразившая его отзывчивостью и добротой. Неужели все это только для того, чтобы затянуть его и Димку в секту? Для чего? Какая ей от этого польза? Он мысленно вернулся в тот страшный вечер и вспомнил слова, склонившиеся над ним в коридоре девушки. Вот почему она звала тогда на помощь Бога. Она молилась. В свои 17-18 лет, когда ее ровесницы бегают по дискотекам, она молитвы читает. Но реплики болтливого соседа по палате и все, что раньше слышал Руслан о сектантах, вызвали в юноше чувство неприязни к спасительнице. Он пришел к выводу, что, несмотря на приятную внешность, скромность и кажущуюся душевную теплоту, эта девушка просто наивная дурочка, и ее нужно выбросить из головы. Руслан стал думать о том, что в жизни люди часто куда-нибудь попадают. Одни принимают наркотики, другие верят в сказки о Боге, а третьи... Мысли его стали путаться, переплетаться, обгонять одна другую, и, наконец, Руслан погрузился в тревожный сон. А в комнате женского студенческого общежития, опустившись на колени возле своей кровати, в то время как другие девушки ушли развлекаться, Таня молилась Богу о двух запутавшихся в жизни ребятах. Она хорошо понимала, что кроме всемогущего и любящего Господа никто им не в силах помочь. Но это должны были понять и они, ведь Бог никогда насильно не войдет в нашу жизнь, и человек должен сделать первый шаг. Свой шаг к людям Господь сделал почти 2000 лет назад, там, на Голгофском кресте, где умирал в страшных муках за каждого, даже самого последнего грешника. Сила Христовой крови сейчас спасает от плена греха и порока. Только нужно, чтобы сердце жаждало спасения. Об этом и молилась Таня в своей комнате. Она так хотела, чтобы Дима и Руслан, которых Господь послал ей на жизненном пути, узнали, что в силе живого Бога самый простой и самый верный путь к спасению. Дима проснулся ранним утром в необычайно хорошем настроении. Пришла медсестра, сделала необходимые процедуры и сказала, что пришло время из реанимационной палаты перебираться в обычную. Но эта новость почему-то встревожила юношу. «А вдруг ко мне кто-нибудь придет? Что тогда?» «И кого это ты ждешь? Уж не вчерашнюю ли посетительницу, а?» — засмеялась в ответ медсестра. Дима неожиданно для самого себя смутился. «Не только. Ко мне и брат может приехать». «Брат братом, а за девушку не переживай. Если надо, она тебя отыщет. Вчера к твоему лечащему врачу ходила, все узнавала, где ты, что да как. Хорошая девочка. Неужели подружка твоя? Или, может, сестра? Вы об этом у нее спросите, если она придет». «Да зачем ты мне? Жалко просто девочку. Да и тебя жалко. У меня вот тоже дочка растет. Я б не хотела ее за наркомана замуж выдать. Ох, не дай бог!» Дима молчал. Он никогда прежде не называл себя наркоманом. Это было какое-то страшное, обидное слово, звучащее словно приговор. Он всегда утешал себя мыслью, что наркоман — это тот, кто уже не может жить без этого дурмана. А он еще не такой, он сильный. Но вот и результат. Он здесь, а мог бы быть и в другом месте, откуда уже не возвращаются домой. Никогда. Медсестра с жалостью посмотрела на высокого худощавого паренька с голубыми глазами и, тяжело вздохнув, пообещала. «Если придет девушка, скажу, в какой ты будешь палате. Так что собирайся, помогу, а то мне надо спешить к другим больным». В новой палате было светло и уютно. Всего две койки, шкафчик у большого окна и два стула. Дима, уставший от резкого запаха лекарства, с удовольствием втянул в себя воздух и занял одну из коек. На другой крепко спал молодой мужчина. Дима, посмотрев на него, подумал, что при знакомстве будет стыдно сказать, почему он попал в больницу. Но, в конце концов, можно же что-нибудь придумать. Таня пришла, когда на улице слегка стемнело. Вид у нее на этот раз был немного задумчивый. Ее глаза печально смотрели на Диму. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, поздоровавшись. «Хорошо. А ты как? Что с тобой? Вчера ты была совсем другая». «Я ничего», — тихо проговорила девушка, но губы ее предательски задрожали. «Усаживайся-ка на стул поближе и рассказывай», — почему-то очень по-свойски вдруг предложил Дима. Ему было очень легко говорить с Таней. Перед ней не надо было притворяться, кого-то из себя строить. Она знала о нем все, но относилась по-человечески. Как можно по-другому разговаривать с ней? «Так что случилось-то?» Таня с минуту колебалась, потом достала из сумочки книгу, кем-то безжалостно разорванную на клочки. «Вот!» И девушка сложила все это на койку Димы. «Что это? Из-за этого ты так расстроилась? Учебник какой-нибудь из библиотеки? Что, дорого стоит?» Девушка молчала. Казалось, еще немного, и она расплачется. Дима начал раскладывать клочки на одеяле, и вскоре перед ним появилась обложка. «Евангелие». Золотистые буквы раскрыли тайну книги. «Это что, как Библия, да?» — спросил Дима. «Да, ее часть. Понимаешь, здесь о Христе написано». «Твоя книга-то?» «Моя. Мама подарила, когда я крещение приняла». «Крещение? Ну ладно, об этом после. А сейчас скажи, кто порвал твою книгу-то?» «Руслан. Руслан порвал. Я ее дала ему читать, а он ведь мог бы просто вернуть. Зачем же рвать, ну правда?» «Ну и дела», — возмутился Дима. «Он что, совсем с ума сошел? Отблагодарил тебя, значит. Ну, дает парень. И как же это он?» Таня начала рассказывать о своем визите к Руслану, о том, что еще вчера все было хорошо, что Руслан даже проводил ее по коридору до дверей центрального входа. А вот сегодня он сказал, что она наивная дурочка, и ее надо спасать от секты. Таня пыталась объяснить, как и в кого она верит, рассказать о силе Божьей любви, о спасении, о грехе и аде, о том, как и для чего надо жить. Но это только еще больше разозлило Руслана, и в результате порванное Евангелие и грубые слова, которые ей пришлось выслушать в ответ. Диме стало очень жаль девушку. Он мало понимал ее отношение к Богу, но ему было ясно, что это очень дорого и важно для Тани. И то, как она защищала свою веру, вызывало у Димы уважение. К тому же он хорошо помнил ее вчерашнюю молитву, в которой прозвучало такое искреннее желание добра для него, когда, казалось, никто в целом мире его не понимал и когда он сам себя ненавидел. «Даже если и нет никакого Бога, пусть себе верит», — думал Димка, — «если это делает людей чище и лучше, пусть». «Тань, ну не расстраивайся ты так. Я попрошу медсестры клея, и мы склеим твою книгу. Мне все равно заняться здесь нечем. А ты завтра придешь и заберешь ее, хорошо?» Девушка кивнула в ответ, а Дима был рад, что завтра снова увидится с Таней. Ему очень хотелось порадовать ее, поэтому, как только она ушла, он сразу принялся за работу, тем более, что врач разрешил ему заняться этим несложным делом. Все лучше, чем лежать просто так. Медсестра пододвинула к Диминой койке тумбочку, принесла ножницы, бумагу и клей. Один клочок страницы соединить с другим оказалось не так сложно, хотя ослабевший Дима утомлялся и от такой работы. Но к вечеру книга была склеена, даже сосед по палате ему помогал, и вместе они начали ее читать. Об этой необыкновенной книге слышали все люди, но мало кто ее читал и знает, что в ней написано. Сколько споров во все времена велось вокруг Евангелия, но никакие споры и даже враждебное к нему отношение не мешают его существованию. Так что же в нем? Евангелие от Матфея – первая часть этой книги. Димин сосед читал его вслух. Он оказался учителем истории и при чтении рассказывал много интересных фактов, известных современной науке. Когда читали о Христе, о том, как он ходил в разные земли, Диме почему-то сразу вспомнилась Таня. Наверное, Иисус был таким же скромным, искренним и простым, как она. А может, это она похожа на него? Ведь она молилась, разговаривала с Богом, словно с очень близким, родным человеком. «Станем отцом и другом». Поздно легли спать в палате Димы. Медсестры тревожились, что больные переутомятся, но те чувствовали себя счастливыми и умиротворенными. Ночью Диме приснился замечательный сон. Он видел невысокую гору, склоны которой поросли цветущим кустарником, и удивительного человека на ее вершине. Вокруг него толпились люди, а он говорил и говорил, учил их соблюдать заповеди Божьи. Диме, стоявшему в толпе, многое в его словах было непонятно, но голос человека, весь его чудесный облик притягивали к себе и вселяли в сердце покой. Вдруг в толпе мелькнуло лицо Тани. Девушка, увидев Диму, поспешила к нему и, взяв его за руки, подвела к Иисусу, ведь на вершине горы был он. «Будь ему отцом и другом!» — попросила девушка Иисуса, показав на Диму. И человек встал, чтобы пойти к Димке навстречу. А Руслану в эту ночь не спалось. Все вспоминались и вспоминались неприятные события минувшего дня. А ведь начиналось все так хорошо. С утра приехали родители и привезли радостную весть. Из училища их с Димой не отчисляют, а только на время учебы лишают стипендии и всех студенческих льгот. К тому же места в общежитии остаются за ними, и завтра Руслан может вернуться в свою прежнюю комнату. А потом Димку выпишут из больницы, и все будет как прежде, словно и не было этого кошмара с передозировкой. Утром у Руслана было очень хорошее настроение. А тут еще и сосед смешил, читая вслух принесенное Тане Евангелие и давая такие хлесткие комментарии, что у Руслана от смеха заболел живот. В разгар веселья в палату вошла Таня. Она, видимо, многое услышала через приоткрытую дверь, поэтому вид у нее был ошеломленный. «Руслан, да как ты можешь? Что вы делаете? Дайте сюда мою книгу!» Руслан очень смутился при неожиданном появлении девушки, но сосед и тут не растерялся. «А что, красавица, запишешь нас в свою секту? Мы с Русланом будем добровольцами. Или тебе только Руслан понравился?» Евангелие было в руках у болтливого молодого человека. Таня, ничего не ответив, попыталась забрать его, но Руслан опередил ее. «Как ты можешь верить в этот бред? Ну как? Как может человек ходить по воде, покойника жевать на третий день и появляться где и перед кем угодно, не открывая дверей, а?» «Ты читал книгу подряд или отрывками?» – удивленно спросила Таня. «Тебе не хватало еще читать подряд эту длинную сказку?» – ухмыльнулся сосед. «Это не сказка, это Слово Божье, и оно изменяет людей и их жизнь, понимаете?» «Бог есть! Он из падшего, никому не нужного грешника, погрязшего в пороках, может сотворить прекрасного человека с высокими помыслами. Бог нужен всем, без него мы погибнем. Он нужен тебе, Руслан. Поэтому я и принесла тебе Евангелие, чтобы ты узнал о нем. Только Бог поможет тебе избавиться от наркотиков. Только Он!» Эти слова сильно задели самолюбие Руслана. «Что за чушь несет эта девчонка? У него вполне достаточно силы воли и в голове мозгов, чтобы самому соскочить с иглы. Самому! Он уже все продумал. Он не какой-нибудь слабак, нет. Но если все так получилось, ну что ж, с кем не бывает. Это вовсе не значит, что теперь надо бежать, записываться в какую-то секту, падать на колени, стучать лбом об пол, умоляя кого-то о помощи. У Руслана от негодования потемнело в глазах. «Да кто ты такая, чтобы читать мне нотации? Уходи и забирай с собой свои сказки для наивных дурочек и беззубых стариков!» С этими словами Руслан разорвал небольшую, но самую важную на земле книгу и бросил ее растерявшейся девушке. После разыгравшейся сцены примолк даже болтливый парень из палаты Руслана, а пожилой человек, с тревогой наблюдавший за всем происходящим, встал со своей койки у окна, подошел к Тане, поднял с пола разорванную книгу и, отдавая ее девушке, по-отечески проговорил: «Иди, родная, ну что с них взять? Разве ж это люди? Иди, родная, иди!» Таня прижала к себе порванные Евангелие и, едва сдерживая рыдания, выскочила за дверь. Такой ее и запомнил Руслан. После ухода девушки в палате воцарилась напряженная тишина. Руслан хорошо понимал, что наделал глупости и явно перестарался в разговоре со своей спасительницей. «Ну что теперь поделаешь?» «Ть, откуда она только взялась на мою голову со своим Евангелием?» Вдруг проговорил Руслан, совсем забыв о том, что с ним было бы, не появись Таня вовремя в коридоре общежития. Теперь ему совсем не хотелось встретиться еще хоть раз с этой необычной девушкой. Даже мысли о ней вызывали у Руслана неприятные чувства. А в комнате студенческого общежития, на своей узкой кровати у окна, всматриваясь в звездную даль и глотая слезы, тихонько молилась худенькая большеглазая девушка. «Господи, я должна их прощать, должна любить и благословлять, как это делал ты. Научи же меня, Господи, наполни мое сердце твоей любовью и твоим миром. Прости Руслана, Господь, благослови его по твоей великой милости и выведи его на путь спасения». Молиться о Диме Тане было совсем легко. Она сердцем чувствовала, что этот молодой человек тронут любовью Иисуса, которую сам пока не осознавал. На другой день Руслан из больницы вернулся в общежитие. Не успел он переступить порог своей комнаты, как в дверь уверенно постучали. Друзья, по несчастью, пришли поздравить Руслана с благополучным возвращением. Пришлось принимать гостей. Вскоре на столе появилась бутылка водки и нехитрая студенческая закуска. Руслан нехотя отвечал на вопросы дружков. Ему хотелось забыть о случившемся. Вдруг в комнату со своей обычной кислой улыбкой ввалился Лимон. «О, Руслан, ну ты даешь, парень, рад тебя видеть. Димка еще на курортах? Ох, не повезло вам, или нет, повезло, ха-ха!» Лимон, окончательно сбившись, смешно замахал руками и уселся за общий стол. Рыжий, конопатый, с хитрыми острыми глазками он казался скользким, непонятным человеком. Руслану же он нравился самоуверенностью и легким подходом ко всем проблемам. «Ну как, Руслан, я тебе уже, наверное, очень нужен?» — спросил он с ухмылкой так, чтобы не слышали остальные ребята. «Слушай, Лимон, я решил соскочить с иглы, понимаешь? С меня хватит. Побаловался немного, пора и остановку делать. Поможешь, а?» «А чего ж ты не помочь хорошему человеку? Тебе сейчас надо дозы постепенно уменьшать. Понятно?» — сказал Лимон. «Да чего уж тут непонятного», — согласился Руслан. «Сразу бросить я не могу. И так еле до дома в больнице дотянул. Только денег-то у меня нет, понимаешь?» «А, ну это мелочи», — махнул рукой Лимон. «Не все в этой жизни строится на деньгах, друг ты мой дорогой». Лимон обхватил плечи Руслана своей тяжелой конопатой рукой, заглянул ему прямо в глаза и хитровато подмигнул. «Выручу тебя, не переживай. Заработаешь, потом отдашь. А сегодня тебе от меня подарок в честь возвращения с того света, так сказать». Руслана вдруг передернула. Впервые смех Лимона и его бесцветные водянистые глаза показались ему отвратительными. Но что было делать, когда тело от предвкушения прежних ощущений заломило, в голове помутнело? «Идет ли, мол, ты настоящий друг», — проговорил Руслан, пожав руку парня. «Только не забудь о Димке-то. Надеюсь, через пару дней он будет с нами». «Окей, не забудем и Димку». Таня тоже не забыла Диму. После занятий в училище она снова поспешила в больницу. Когда она поднималась по холодной каменной лестнице, сердце громко стучало в груди. Диму она застала за чтением Евангелия, причем он тоже, как и сосед Руслана, читал вслух. Таня с тревогой ожидала его реакции, когда, тихонько постучавшись, вошла в палату. «О, Танюш, заходи, пожалуйста, ты как раз вовремя. Объяснишь нам одно место в Евангелии. Мы не можем понять кое-что из Нагорной проповеди Иисуса», — сказал оживленно Димин сосед. «Ты знаешь, сейчас по новой школьной программе в учебниках истории есть несколько параграфов о Евангелии, но кое-что я хотел бы для себя уточнить». Так завязалась оживленная беседа. Таня не только объяснила Диме и его соседу непонятные места, она еще рассказала о том, как сама пришла к Богу, как он изменил однажды ее жизнь, как стал ей близок и очень дорог. Хотя она и воспитывалась в христианской семье, все равно вела жизнь, не соответствующую Божьим требованиям. Бегала с неверующими подружками на дискотеке, находила занятия, которые все дальше и дальше уводили от Бога. Но вот теперь все иначе. Разочарованная в друзьях и в жизни, она пришла к Иисусу с молитвой покаяния. И он принял, успокоил и утешил. Теперь ей так хорошо жить, принимая каждый миг его святую любовь. Дима и его сосед слушали Таню очень внимательно, и когда пришло время расставаться, попросили ее пока оставить у них драгоценную книгу, которую они так старательно подклеили. Девушка с огромной радостью выполнила их просьбу. Дима чувствовал себя гораздо лучше. На этот раз он вышел с Таней в коридор. Ему никак не хотелось расставаться с этой искренней девушкой. «Ты придешь завтра, Тань?» «Наверное, если смогу. Тебе здесь скучно? Хочешь домой?» «Не хочу». «Да и куда хотеть-то? Снова в общежитие? Мне кажется, там совсем другой мир, который я не хочу видеть. Знаешь, я сейчас очень рад, что все так получилось. Я не хочу жить, как прежде, понимаешь, Тань? Раньше я сам себя ненавидел, а тут появилась ты со своими молитвами, с Евангелием. Если на самом деле есть Бог, есть тот Иисус, о котором написано в твоей книге, то у меня еще есть надежда, ведь так?» «Конечно! Я так рада, что ты это понял, Дим! Бог любит тебя, поэтому именно я нашла вас с Русланом в тот вечер в общежитии». «Да, знаешь, Тань, я хочу попросить тебя как друга. Понимаешь, я не хочу больше наркотиков, пьянок, разгула, вот не хочу. Но я боюсь ломок, понимаешь, боюсь, я уже знаю, что это такое. Помолись обо мне, я верю в твои молитвы. Помолись, чтобы Бог освободил меня. Можешь?» «Конечно, я всегда молюсь об этом, все эти дни, и за тебя, и за Руслана. Но пойми, Дима, тебе самому нужно об этом попросить Бога». Ее большие темные глаза заглянули, казалось, прямо ему в душу, и Дима смутился. «Ты что, Тань, я ж не знаю ни одной молитвы. Я ведь никогда в жизни не молился». И девушка еще долго рассказывала ему о молитве покаяния, о рождении свыше и о присутствии Святого Духа в сердце человека. Многое в ее словах казалось Диме странным и непонятным, но главное, он почувствовал сердцем, что ему нужно попросить у Бога прощения за жизнь в грехе, без веры. Диму не надо было убеждать, что он грешник. Бремя отвратительных дел и поступков лежало на его душе, которая стремилась к чистоте и святости и так нуждалась в Спасителе. Таня ушла, а Дима еще долго стоял в задумчивости у окна в узком больничном коридоре. Ему сейчас так хотелось побыть одному, еще раз обо всем подумать, а главное — помолиться. Неужели он сумеет понять, что его просьба о прощении, обращенная к Богу, будет услышана и принята? Неужели на самом деле есть тот, кто способен защитить его от страшных ломок, дать ему силу жить иначе, без греха? Теперь Дима не сомневался в том, что такая жизнь есть, ведь подтверждением этого была Таня, девушка из их училища. Когда Дима вернулся в палату, в сердце царил покой, какого он не испытывал еще ни разу в жизни. Это состояние приносило Диме такое наслаждение, что ему не хотелось даже разговаривать. Было желание просто жить, ощущая этот чудный внутренний покой. Теперь никто из людей не смог бы убедить Диму, что Бога нет. Ведь сейчас у окна, устремившись в молитве к Господу, он незримо, но явно соприкоснулся своей измученной душой с его любовью, любовью, дарующей новую жизнь. «Что с тобой, Дим?» — спросил удивленный сосед, увидев умиротворенное, счастливое лицо парня. А у Руслана все снова пошло под откос. Его захлестнуло прежней грязной волной. Все мечты соскочить с иглы развеялись, как туман. Лимон вновь сумел убедить его, что просто все надо делать умеючи, осторожно, и все в жизни будет окей. Прежние друзья, прежние развлечения, словно ничего и не было. Только вот Димки не хватало. О нем Руслан вспоминал очень часто, но все никак не находил времени навестить друга в больнице. Да и стоит ли? Ведь через несколько дней Дима снова будет рядом. Однажды в коридоре училища среди шумной группы однокурсниц Руслан увидел Таню, но сделал вид, что не заметил ее, и быстро прошел мимо. А она проводила парня печальным взглядом, с тревогой подумав о том, что скоро Дима выйдет из больницы и должен будет вернуться в общежитие. Устоит ли молодой, неокрепший духом христианин в обществе старых дружков среди прежних соблазнов? Эти мысли заставляли девушку еще и еще раз обращаться к Господу, умоляя его о поддержке. А Дима в эти дни был необычайно счастлив. Кто бы мог подумать, что все так обернется в его жизни? Удивительный покой, радость царили теперь в его душе. Страх перед будущим, отчаяние и ненависть ушли прочь. Хотелось молиться, всем говорить о том, что сотворил Господь в его сердце, или снова и снова читать небольшую склеенную книгу, которую Дима теперь бы ни на что не променял. Ведь благодаря ей он все больше и больше узнавал того, кто освободил его от греха и порока, избавил его бессмертную душу от ужаса ада и спас ее своей смертью на кресте. Таня каждый день приходила навещать нового брата во Христе. Она много молилась о том, чтобы Господь защитил Диму от ломок, и радовалась, видя полную свободу, которую подарил Иисус бывшему наркоману. Дима с нетерпением ждал дня выписки из больницы. Ведь там, в той жизни, у него было столько дел, которые нужно сделать, чтобы привести все в порядок. Больше всего Диме хотелось попросить прощения у мамы за каждую ее слезу, оброненную из-за него. А сколько их было, таких слез! Дима был счастлив, что теперь может молиться за свою маму, самую родную и близкую на земле. Может подарить ей свою сыновнюю любовь, чтобы зажили все раны в ее сердце. Юноша мечтал о том, что расскажет своим родным о Боге, что они все поймут и оценят. Еще он хотел рассказать Руслану и всем своим друзьям о спасении, о том, что есть такой легкий, такой прекрасный путь к освобождению от наркотиков, сигареты и распутной жизни. Диме казалось, что Руслан его обязательно поймет, ведь они всегда и во всем понимали друг друга. Ничего, что он порвал Тане на Евангелие, просто не понял ее, не поверил. Но Димка — это другое дело, с ним все иначе. Еще Диме не терпелось пойти в церковь, о которой так много и с таким вдохновением говорила Таня, и обрести там новых хороших друзей, ездить с молодежью в евангелизационные поездки, в общем, жить так, как он еще никогда не жил. И вот, наконец, наступил день выписки. Таня пришла встретить нового друга с букетиком первых весенних цветов. Дима немного смутился, но был ей очень благодарен. Он поискал глазами Руслана, но ни в коридоре, ни на улице возле больницы не нашел его. «Ну что ж, видно, очень занят», — немного с грустью подумал Дима. Таня проводила Диму только до угла больницы. Она спешила в церковь на общение с христианской молодежью. Они договорились встретиться на предстоящем богослужении. Дима быстро добрался до общежития. Как раз недавно закончились занятия в училище, и Руслан должен быть в их комнате. Сердце у Димы почему-то тревожно забилось. Отвращение к прежней жизни наполнило все его существо. Если бы не Руслан, он предпочел бы никогда не входить в это здание, где молодые люди, выйдя из-под родительской опеки, с дикой жаждой наслаждения погружались в бездну греха. Подавив себе неприятные чувства, Дима мысленно обратился к Богу и открыл тяжелую входную дверь общежития. В их комнате было тихо. Переступив порог, Дима ощутил знакомый запах сигарет и спиртного. Руслан спал на своей кровати. От стука двери и звука Диминых шагов он вздрогнул и открыл глаза. «О, Димка, наконец-то я тебя тут заждался!» Руслан поднялся, встречая друга, и Дима увидел его стеклянные, ничего не выражающие глаза. «Опять Руслан на игле!» — в отчаянии подумал он, но внутренний голос вернул ему надежду. «Но ведь он ничего не знает о Боге, пока еще ничего, а без Бога он бессилен, ему просто надо помочь». «Привет, Руслан!» — и Дима крепко пожал руку друга. Вечером в комнату один за другим стали приходить ребята. Кто-то поздравлял Диму с возвращением, кто-то рассказывал о своих новых подвигах, кто-то звал с собой на очередную вечеринку. Тут же ребята решили вновь принять дозу наркотиков, чтобы добавить в серые будни побольше ярких живых красок. Дима все время молился о том, чтобы Господь подсказал ему, когда наступит подходящий момент, чтобы он смог всем засвидетельствовать о Боге и о своей новой жизни. Он мысленно взывал к Спасителю, чтобы тот дал нужные слова. И вот, когда вся веселая компания была в сборе, когда ребята уже достали все необходимое, Дима демонстративно отошел в сторону и взял в руки книгу, на которую, конечно, никто не обратил внимания. «Дим, ты чего? Ты что, это уже?» — удивился один из гостей. «Когда это ты успел зарядиться, Дим?» — пошутил Руслан. «Да, я уже. Я уже свободен от этой дряни, ребята, и чувствую себя отлично». «Ты? И у тебя нет ломок? Да ерунда! Видимо, в больнице тебя чем-нибудь пичкали потихоньку, чтобы там с тобой не было проблем», — с видом знатока добавил другой гость. «Понимаете, мне отвратительно все, что вы делаете», — сказал Дима. «Я свободен от этого. И все произошло действительно в больнице. Там я познакомился с одной девушкой». «А, любовь!» — хмыкнул тот же парень, перебив Диму. «Нет, не то, совсем не то. Она рассказала мне о Боге, и сама она необычная, чистая такая, искренняя, скромная. Книгу вот мне подарила, Евангелие. Здесь написана вся правда о Боге, о Христе и о нашей с вами жизни. В общем, ребят, я теперь христианин и чувствую себя очень счастливым. Я вам сейчас все расскажу. Да вы подождите, не спешите, ведь вы же сами страдаете от этой гадости. Вы сами себя убиваете. Я был таким же. Подумайте-ка, братцы, для чего мы живем? Зачем?» «Так ты, значит, теперь святым стал? Ты теперь лучше нас, значит, да?» Глаза Руслана налились кровью. Он подскочил к Диме и выхватил у него из рук книгу. «Ха, знакомая книжица. Спасительница наша дала, да? Ты в ее секту добровольцем записался? Давай. Мы теперь здесь все дураки и грешники, а ты, значит, святой, да? Посмотрим, что ты через пару дней нам проповедовать начнешь, когда вот без этой, как ты говоришь, гадости жить не сможешь». Руслан с презрением швырнул Евангелие на Димину кровать и пошел к ребятам. Те захохотали, обратив все в шутку, а у Димы ком застрял в горле. Ему было нестерпимо жаль ребят, жаль до боли в сердце. Он не осуждал их, нет, ведь сам прошел через этот страшный плен, чуть не лишившись жизни. Он не имел права судить, зная об ужасной зависимости и слабости наркомана, а только хотел молиться, чтобы крепче взяться за руку Христа. Сейчас Дима понял, что ему не убедить ребят словами. Нет, им нужно увидеть его жизнь и его освобождение от греха. Он должен выстоять, должен показать им, что Бог есть, и есть его сила, побеждающая любой мрак. В тот вечер Дима остался в комнате совсем один. Дружки ушли без него, посмеявшись над ним на прощание. Молодой человек сейчас больше всего нуждался в общении с сильными духом христианами и поэтому с нетерпением ждал дня богослужения. А хрупкая девушка в этот поздний вечер, как обычно, смотрела в окно, устремляя взгляд на звездное небо, и все молилась и молилась Господу о молодых людях, живущих в маленькой комнате студенческого общежития. С приходом в церковь жизнь Димы приобрела более глубокий смысл. Через несколько недель он принял водное крещение, засвидетельствовал перед Богом и людьми свою веру в Иисуса. В его жизни появилось много новых друзей, на которых можно было положиться в самые трудные минуты. Друзей, готовых молиться Господу о чужой беде и вовремя подставить свое плечо. Каждый день Дима благодарил Бога за освобождение от наркотиков и плена разгульной жизни. С каждым днем ему становилось все труднее жить в общежитии, но что-то ему подсказывало, что если он сейчас уйдет оттуда, то старый верный друг Руслан и остальные ребята погибнут. Дима считал своим долгом молиться о них и всей своей жизнью доказать Божью правду и силу Евангелия. Руслана очень раздражало, что Димка стал другим, слишком уж правильным. Сначала он надеялся, что в больнице друга постепенно избавляли от привязанности к наркотикам и чем-то поддерживали. Но проходили дни, а в жизни Димы ничего не менялось. Все чаще по вечерам, быстро сделав домашние задания, он исчезал из комнаты с небольшой книгой в кожаном переплете и с золотистыми крупными буквами на обложке. Это была Библия, которую Диме подарили в церкви в день его крещения. Возвращался Дима всегда счастливым и, терпеливо выслушав рассказы Руслана о его вечерних похождениях, с вдохновением начинал рассказывать, где он провел это время. Он говорил о проповедях, услышанных в церкви, о поездках с христианской молодежью в детский дом или в зону для малолетних преступников, где было много желающих слушать Слово Божье. Дима рассказывал Руслану о молодых людях, которые пришли к Иисусу и получили освобождение от алкоголя и наркотиков. После таких разговоров Руслан невольно сравнивал собственную жизнь с жизнью друга и понимал, что их пути разошлись. А еще Димка научился играть на гитаре, и по ночам, когда его бывшие дружки спешили на свидание, брал ручку, лист бумаги и, помолившись, писал песни о том, кого теперь так любил. О том, кто своей смертью на Голгофском кресте доказал любовь ко всем людям. Эти песни Дима пел не только на богослужениях, но и здесь, в маленькой комнате, Руслану и своим бывшим друзьям. Кому-то из них они нравились, а кто-то смеялся. Руслан же едва сдерживал себя, чтобы не порвать Димин блокнот с записями. У Бога на все отведено время. Время сеять и время жать. Время сева всегда бывает очень трудным, это хорошо понимал Дима. Иногда он приходил в отчаяние от отношения Руслана к его взглядам, а один случай потряс его до глубины души. Это произошло в тот самый вечер, когда Дима вернулся с молодежного общения. Переполненный чувствами, он не заметил мрачного настроения Руслана и начал рассказывать о том, как провел время в кругу друзей, звал и его пойти вместе в следующий раз. «Ты знаешь, Руслан, Господь так чудесно действует среди молодежи! Слава Богу, что я могу видеть это своими глазами! Сегодня покаялась одна девушка. Таня сказала, Бог, церковь, Господу помолимся. Да как ты надоел мне в последнее время!» С раздражением перебил друга Руслан. «Не хочу здесь тебя больше видеть. Давай убирайся к своим святошам!» Руслан, подскочив к Диме, стал толкать его к двери и выкрикивать самые гнусные ругательства, на которые только был способен. Дима неожиданно споткнулся и, не успев открыть дверь, упал на пол. Руслан, словно не понимая, что делает, начал изо всех сил пинать бывшего друга ногами, а тот, пытаясь подняться, молился. Это еще больше ожесточало Руслана. И кто знает, что было бы дальше, если бы не студенты из соседней комнаты. Они пришли на шум как раз вовремя и оттащили Руслана от Димы. А молодой христианин с трудом поднялся с пола и, вытирая текущую из губы кровь, благодарил Бога за случившееся. На другой день, узнав об этом происшествии, Таня уверенно сказала: «Знаешь, Дим, мне кажется, что в жизни Руслана скоро все переменится. Дьявол видит твою неотступность и твои молитвы о друге, чувствует, что скоро его потеряет. Это он прикладывает все силы, чтобы ты возненавидел Руслана, перестал о нем молиться. Еще немного, совсем немного, Дим, и Руслан будет с нами, вот увидишь». В больших темных глазах девушки зажглись радостные огоньки. Ее вера словно передалась Диме, и теперь он с еще большим вдохновением молился о друге. В общежитие он больше не пошел, его приютил одинокий пожилой мужчина из церкви. Теперь старые друзья виделись только в училище, и Руслан избегал общения с Димой. Так прошло еще несколько дней. Во время очередного молодежного служения Дима вышел на сцену, чтобы спеть своим друзьям новую песню о Христе. Вдруг дверь церкви открылась, и рука Димы дрогнула на струнах гитары. Там, на пороге дома молитвы, стоял Руслан. Дима с трудом допел песню до конца, а потом подошел к другу и провел его на свободное место. Руслан удивленно осмотрел огромный зал. Он никогда не думал, что здесь столько молодежи. Все эти дни Руслан очень скучал без Димы. К тому же парня мучила совесть за то, что случилось в общежитии. И сегодня Руслан решил отыскать друга в церкви и попросить его вернуться. В училище он не решался это сделать, то ли стеснялся своих всегда находившихся рядом дружков, то ли именно сейчас пришло время для их встречи здесь, в этой прекрасной церкви. Группа молодых людей исполнила еще несколько песен, и после этого на сцену вышел проповедник. Это был наставник молодежи, которого в церкви все любили и уважали. Сначала Руслан никак не мог понять смысл слов, сказанных проповедником, словно кто-то безжалостно смешивал в голове все мысли. То вдруг Руслану так захотелось курить, что он едва удержался, чтобы не выйти на улицу. Но по мере того, как он пытался вслушиваться в проповедь, она все больше и больше его увлекала. А проповедник говорил о египетском рабстве израильского народа, о том, как евреи до изнеможения работали на египтян, как страдали и учились молиться под водительством мудрого Моисея. Проповедник сравнивал это рабство с жизнью многих людей, не знающих Бога. Рожденные в рабстве, не изведавшие свободной жизни, они были несчастны и не знали пути к счастью. И вот пришел тот, кто указал им на Бога, на его любовь и водительство. А разве не так и в жизни Руслана? Тоже мерзкое рабство, уже вошедшее в привычку. А Бог в своей любви и милости послал ему сначала Таню, а теперь вот Диму. Слушая проповедь о том, как израильтяне, убежденные в любви Господа, поверили Моисею, пошли за ними и обрели свободу, Руслан подумал о Диме. Димка, его старый друг, понял свое рабство, поверил словам Тани. И вот он уже не в Египте. А Руслан? Руслан самодовольно полагался на себя, считая себя сильным. Он боялся признаться даже себе, что уже давно раб, жалкий раб наркотиков и спиртного. Мысли Руслана прервал призыв проповедника к покаянию. «Кто еще хочет освободиться от рабства греха? Кто устал от самого себя? Спешите к Богу, спешите к Иисусу. Он есть путь, истина и жизнь. Жизнь свободы, радости и любви». Никакими словами невозможно передать, что творилось в сердце Руслана. Оно то сжималось от боли и отчаяния, то его наполняла радость, надежда на новую жизнь, то терзали стыд и сомнения. Он увидел, как вперед один за другим вышли несколько человек. Один высокий, плечистый парень, вытирая широкой ладонью набегавшие слезы, дрогнувшим хрипловатым голосом, начал молиться. «Прости меня, Боже, я больше не хочу, так жить не могу. Прости меня и помоги мне». И вдруг Руслана изнутри словно что-то толкнуло. То, что так болело в глубине его сердца, так мучилось и стенало, сейчас вырвалось наружу. Руслан упал на колени возле своего стула и, глотая слезы, взмолился. «И меня прости, Боже, и мне помоги. Я тоже не хочу так жить. Помоги мне, умоляю, спаси меня». И вдруг, уже никого не стесняясь, он зарыдал. Молодой человек ощутил, как со слезами словно исчезает тяжесть с его души, а вместо нее туда вливается тихий мир, ласковый и чистый. О, никакой, даже самый сильный наркотик не может привести к такому наслаждению. Как жаль стало Руслану свои лучшие годы юности, безвозвратно ушедшие, испачканные грехом, отравленные адским ядом. Как хорошо, что он сейчас здесь, с Иисусом, даровавшим его душе свободу. Как хорошо здесь, в церкви, среди любящих Бога людей. После молитвы Руслан почувствовал, как на его плечо легла крепкая рука Димки, его лучшего и любимого друга. А потом был общий труд для Христа. Через год Дима и Руслан, как миссионеры, уехали вглубь России. А спустя некоторое время Дима с Таней стали мужем и женой. Руслан был искренне рад за своих друзей. Сейчас они все вместе трудятся в новой христианской церкви в маленьком российском городке. У них много трудностей и проблем, но друзья знают, что сеять всегда трудно. Зато как радостно пожинать плоды своего труда. Их ободряют письма матерей, которые, видя, как изменилась жизнь их сыновей, сами стали истинными христианками. И не думайте, что эта история выдумана. В ней только изменены имена. И я очень счастлива, что в России живут такие чудесные люди, а вернее, мои друзья».